Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 77. Запертая подвальная дверь держалась уже на честном слове. Топоры тевтонов крошили дерево в щепу. Ну-ну. Бурцев встал напротив, поднял шмайсер, нажал на курок. Две длинные очереди крест-накрест прошили дверь. Ох, и шума было. Адлоида, закрыв глаза и уши, завопила от страха. Бледный Освальд печатался в стену всем телом. Даже невозмутимый Бурангул присел, сжимая голову в плечи. О том, что творилось за дверью, можно было только догадываться. Крики ужаса и боли, грохот падающих на камень тел в тяжелых латах, звон обороненного оружия, удаляющийся топот ног. Бурцев сменил опорожненный магазин на новый. Впредь надо бы экономить боеприпасы. Передернув затвор, он осторожно отворил изрешеченную дверь. С той стороны торчал всаженный в дерево боевой топор. У порога лежали еще две секиры и шесть трупов. Два орденских брата, один сержант, три кнехта. По ступеням винтовой лестницы наверх вели следы крови. Одного из отступивших Бурцев обнаружил за первым же поворотом. На белой накидке с черным перекрестием расплывались три кровавых пятна. Глаза рыцаря уже стекленели. «Быстро!» – поторопил он спутников. И, взяв шмайсер на изготовку, начал подъем. На площадке, где трапезная примыкала к древней башне, им дали отпор. Скрипучая дверь была открыта. Но едва Бурцев сунулся в узкий проход, как в полумраке зазвенела спущенная тетива. Он упал, а скатился обратно. В каменную кладку над головой ударили арбалетные болты, с полдюжины, не меньше. Выход из трапезной перекрывали перевернутые столы и ряды щитоносцев, из-за которых били арбалетчики. Кроме того, стрелки могли таиться на верхних галереях убойниц, а это уже совсем скверно. «Ну что?» – поинтересовался Бурангул. «Не пройти», – отозвался Бурц. «Придется подниматься выше. Займем оборону на верхней площадке башни, а там видно будет». Последнюю фразу он повторил по-польски. Никто не возражал. «Приготовьтесь». Бурцев вынул из-за пояса гранату-колотушку. Вспомнить бы, как же с ней обращаться-то. К счастью, собственного опыта и кое-каких знаний о германском оружии времен Второй мировой войны оказалось достаточно, чтобы использовать приведенную уже боевую готовность М-24 по назначению. Не зря интересовался этой темой. Снять с рукояти предохранительный колпак, рвануть за фарфоровый шарик шнур терочного запала, швырнуть в трапезную осколочный гостиниц из Третьего Рейха. Получайте в тон гранату. 4 секунды замедления и взрыв, дым, крики. Для пущего эффекта Бурцев добавил очередь из шмайсера вслепую по вопящей темноте. Дверь в трапезную они захлопнули прежде, чем в нее снова полетели стрелы. Слава богу, здесь тоже имелся внутренний засов. Не столь прочный, как в подвале, но на некоторое время он сдержит рыцарей. Дальше поднимались осторожно, без излишней поспешности. Наверху могла поджидать дежурная стража. Да и низенькие дверцы с тяжелыми кованными кольцами вместо ручек, встречавшиеся по правой стороне винтовой лестницы, внушали опасения, мало ли что за ними. «Это выходы к боевым площадкам и бойницам», — пояснил Освальд. «Их занимают для обороны башни, чтобы обстреливать неприятеля, ворвавшегося в внутренний двор. Сейчас там вряд ли кто-нибудь будет». Добжинец ошибся, но прежде чем Бурцев понял это, их атаковали сверху, неожиданно и яростно. Полубрат в серой накидке и троица чернодоспешных кнехтов, спустившиеся с наблюдательной площадки с гужевежей. Крестоносцы выскочили из-за поворота винтовой лестницы так внезапно, что всех четверых пришлось расстреливать практически в упор. Пули, взвизгнув рикошете, ушли по лестничной спирали куда-то вверх, а характерный щелчок затвора известил, что обойма пуста. Ну не пристрелялся он еще к антикварному шмайсеру. Ну не смог контролировать чуткий курок. А теперь, толку теперь от немецкого автомата с пустым магазином. Что от козла молока? Он швырнул бесполезное оружие на каменные ступени. Вот тут-то все и произошло. Вскрикнула Адлоида. Только что она стояла между Бурцевым и Бурангулом, прислонившись к косяку низенькой дверцы, и вдруг исчезла. Зато дверь распахнулась настежь, а за дверью Дюжий краснолицый орденский брат в кольчуге и подшлемнике, но без меча и шлема, обхватив левой рукой перепуганную княжну, правой занес над ней узкий трехгранный кинжал. «Штейн!» Перевод с немецкого «стоять!» приказал немец, отступая к бойницам в толстой кладке стен. Бурцев чуть не взвыл, схватить бы сейчас что-нибудь поувесистей, но руки пусты, зато рядом Бурангул держит башенку перехода. Не раздумывая, Бурцев выхватил ее у ошарашенного татарского сотника. Вернуться домой? Да, конечно, ему хотелось бы вернуться, но Адлоида – это перепуганная, чумазая, беспомощная девчонка, зажатая в тевтонских лапищах, должна жить, а значит, Бог с ним, с возвращением, значит. Магическая башенка, которую неожиданно для всех метнул Бурцев, угодила в голову здоровяку тевтону. Раскололась на куски сама, но и рыцаря сбила с ног. Адлоиду, едва достававшую крестоносцу до подбородка, лишь осыпала градом мелкой щебенки. Все, билет домой утерян безвозвратно. Зато на плече Бурцева схлипывала не в силах успокоиться живая и здоровая малопольская княжна. Что ж, стоящий обмен. Разумеется, умилительная сцена не могла продолжаться долго. Скоро гордая дочь Лешко Белого устыдилась своей слабости и отстранилась от кмета простолюдина. Но пока, в общем, Бурцев ничуть не жалел о случившемся. «Ты проломил ему череп, вацала!» Бурангул прицокнул языком. «И как проломил? Этот тевтон выглядит так, будто попал под громовой шар Сымадзяна. Откуда в тебе такая силища?» Бурцев не знал, его ли эта сила, удостеренная яростью и отчаянием, вышибла тевтонские мозги или сработал магический потенциал уничтоженной башенки. Однако истребление древних артефактов становится дурной привычкой. Ведь это уже вторая разбитая арийская башня на его счету. «Все в порядке?» В дверях возник Освальд. «Тогда поторопись. Тевтоны прорвались из трапезной и поднимаются сюда». Снизу действительно доносились крики, топот и звон металла. Последние этажи с гужевежи они преодолели с максимальной скоростью. Бурцев по-прежнему бежал впереди. В одной руке гитлеровский вальтер, в другой тевтонский меч. Но теперь он распахивал все двери, встречавшиеся на пути. Трижды пришлось открывать огонь из пистолета, попрятавшимся за ними кнехтами и сержантами. Зато на верхней смотровой площадке не оказалось ни одной живой души. Пара луков с солидным запасом стрел. Заготовленная на случай штурма куча хвороста и дров, над которой висел огромный чан с водой, чей-то щит у бойницы. Да свежий ветер в лицо, вот и все, что обнаружили там беглецы. Приставную деревянную лестницу они втащили за собой в квадратный люк, как раз в тот момент, когда внизу появились первые преследователи. Бурцев рванул шнур запала, бросил вниз вторую гранату. Было слышно, как полукилограммовая болванка с деревянной ручкой скачет по ступени, потом грянул взрыв, и визжащие осколки заметались в тесном проходе винтовой лестницы. Он захлопнул массивную крышку люка, а над башней уже свистели стрелы. Арбалетчики и лучники тевтонов били отовсюду, с внутреннего двора взгужевежи, со стен или раскрыш замковых построек. Все четверо укрылись за башенными зубцами. У микрофона был Махмутов Даниил.